Глава 9. Торжественный прием. Лика. Неделя пролетела так быстро, что к назначенному балу я оказалась не готова ни физически, ни морально. Я так пыталась за это время успеть как можно больше, что забыла обо всем, кроме цели. Думаю, в академии меня возненавидели исключительно все. Я лично влезла в каждую возможную щель и каждому встречному читала лекцию, как нужно работать и что с ним будет в случае халтуры. Я носилась по академии из одного корпуса в другой, распугивая студентов и прочих праздно шатающихся. Я мучила Арта и Абрахаса, трясла Ширкая, пинала за нерасторопность Маша. В общем, была идеальным тираном. Но, как бы там ни было, к балу мы подошли с определенным багажом выполненных задач. Я искренне верила, что это была именно та основа, которую мне и следовало заложить до полного открытия карт. «Опаздываешь?» – почти радостно сообщила мне Топя, когда я ввалилась в комнату. «Знаю», – раздраженно сказала я, бросаясь к шкафу с одеждой. «Почему-то только сейчас вспомнилось, что я забыла заказать себе платье». «Надень то же, что и на прошлое подобное мероприятие», – лениво отозвалась с моей кровати Топя. «Интересно, она вообще покидает эту комнату? Или целыми днями отлеживает бока на различных горизонтальных поверхностях?» «Это которое?» – на всякий случай спросила я, так как ничего не вспомнилось. «То самое, которое тебе Ника тогда передала. Оно как раз выдержано в темном стиле. В общем, не прогадаешь». С каким-то скрытым смыслом произнесла моя Дайкая и усмехнулась. «Все ясно. Очередная заподлянка. Мало мне ловушек совета. Тут еще моя дракоша решила разнообразить мне жизнь». «А мы его разве брали?» Попыталась выйти из-под удара я. Если честно, что именно из вещей лежало у меня в сумке, я не знала. Их разбирала какая-то девочка из местных, ибо самой мне было не до гардероба, а собирала я их и вовсе в страшной спешке. Так что много чего лишнего напихала, правда, и позабыла не меньше. «Брали, брали», – самодовольно сообщила Топя. Ухмылка ее стала еще более впечатляющей. «Точно что-то задумала. Ну да боги с ней. Как-нибудь переживу. Тем более, один раз это платье я уже надевала, так что проблем быть не должно». Наряд действительно вскоре обнаружился. Более того, какая-то добрая душа о нем позаботилась. Полностью одевшись, я подошла к зеркалу. Все-таки сколько ни смотрю на эту вышивку, а все никак не могу понять, как они добились такого эффекта. Серебряный рисунок, шедший по подолу тяжелой верхней юбки, словно соскальзывал на ткань нижней, которую было видно из разреза. Удивительный эффект. «Красавица, красавица!» – ворчливо произнесла Топя. «Только я бы на твоем месте что-нибудь с волосами сделала. Или хотя бы нашла какое-нибудь украшение. Предлагаешь мне надеть сапфировый венец?» – язвительно уточнила я, через зеркало глянув на свою дракошу. «Неплохая идея!» – сразу же загорелась энтузиазмом она. «Все равно никто, кроме тебя, да Себаса, его не узнает». «Огу, а еще все крылатые. Да и среди зардов один другой найдется. Это все равно, что заявить на все светлые земли, корона не лама здесь. Мы и вас ждем в гости». «Топь, я все понимаю, но мне хватает и других проблем. Война с отцом в мои ближайшие планы не входит, так что придумай что-нибудь другое». «Эх, скучная ты! Какую игру испортила?» «Ладно, на столике справа футляр, видишь? Надевай тогда ее. Какая-то девица днем притащила, сказала подарок от лорда Сапфира». Я заинтересованно глянула в нужную сторону. Синий бархатный футлярчик действительно нашелся сразу. Любопытно, что же Блэй мне прислал? Осторожно откинув крышечку, я невольно залюбовалась. Давно мне не делали таких дорогих подарков. Даже неловко как-то принимать подобное чудо от врага. На бархатной подушечке лежал сапфировый комплект из небольшой диадемы, серёг и ожерелья. Даже жалко как-то, что все сразу надеть не судьба. В неглубоком вырезе платья уже поблескивала серебром обычная цепочка. Добавлять к ней еще и ожерелье было бы излишне. О том, чтобы снять подарок с пира, и речи не шло. «Так лучше?» – уточнила я, устроив драгоценности на положенных местах. «Определенно лучше, но венец смотрелся бы уместней. Хватит ворчать. Если уж на то пошло, венец принадлежит Нике, как наследнице Нелама». «Венец принадлежит темным, и точка. То, что это светлое семейство присвоило его, говорит лишь о его беспринципности и изворотливости». «Да, Топя точно имеет что-то против королевского рода Нелама. Хотя в чем-то я могу ее понять». Сверляка ей действительно поступили вероломно и жестоко. Да и помимо этого у рода Нелама хватает в прошлом грешков. Ладно, пусть каждый останется при своем мнении. Мне уже пора идти, а то действительно опоздаю. Кстати, Маш уже пришел? Да, ждет у дверей. Недовольно сморщив нос, сообщила моя Дайкая. Ей явно не понравилось подобное окончание нашей беседы, но тут уж ничего не поделаешь. Я с детства приучила себя к мысли, что сапфировый венец принадлежит Неламу, и пока не нахожу серьезного повода для смены суждений. Вот и хорошо. Пожелай мне удачи». «Удачи», – негромко проворчала Топя и спрятала голову под крылом. «Общение закончено. Ну и ладно. У меня сегодня есть куда более важные дела, чем мириться с обиженной дракошей». Прием проводился в том самом зале, где я впервые столкнулась со старшими. Правда, на этот раз и народу было больше, и выглядело все куда приличнее. По крайней мере, еще никто не успел напиться до того состояния, чтобы начать бросаться на людей. Хотя сегодня такое вряд ли возможно. Одно дело праздник в кругу друзей, и совсем другое – приемы подобного уровня. Тут уместнее пускать пыль в глаза, а не прямо высказывать свои претензии. Да уж, ловушка расставлена по всем правилам охоты на легкомысленных девиц. Тут есть все, что могло бы вскружить голову провинциальной девушке, внезапно оказавшейся на самом настоящем балу. Что ж, в подобных мероприятиях определенный опыт я имею. Вот только, к сожалению, это меня почти сразу выдаст. Рановато открывать карты, а придется. Обидно, но тут или ты, или тебя. Подставляться под удар ради месяца другого спокойной жизни не стоит. Потом будет куда сложнее вернуть потерянное доверие. «Маш, как много из здесь присутствующих в курсе реального положения дел?» Негромко спросила я, краем глаза наблюдая за гостями. При моем появлении лица многих зардов удивленно вытягивались, а глаза подозрительно округлялись. «С чего бы это? Или они не ожидали увидеть королеву, считая это очередной байкой? Не похоже?» «Не так много, как хотелось бы. Еще меньше готовых действовать без всяких подтверждений твоих способностей. Королевы ушли слишком давно, чтобы верность им сохранилась в сердцах подданных. Многие понимают, что твое присутствие в Зардии необходимо, но они не уверены, что ты им нужна именно на троне». Столь же тихо ответил мой щит. «Хоть и ожидаемо, но весьма неприятно. Именно этого я и боялась. К сожалению, носить ради совета старших прежнюю маску я точно не смогу. Остальные сразу спишут меня со счетов, полностью перейдя на сторону Базилики и ее шайки». Удивленные, настороженные взгляды в спину стали досаждать. «Чего это они? Нет, я понимаю, что многие из них впервые увидели королеву. Но зачем же так открыто демонстрировать это?» Чужое внимание нервировало. Даже Блейкай и Базилика смотрели на меня так, словно впервые увидели. Да в чем демоны их побери дело? С трудом сдерживая нервозность, я старалась улыбаться как можно самоувереннее и наглее. Такой меня совет не видел, но не могло же это вызвать подобную реакцию, верно? Значит, есть что-то еще, о чем знают все и потому не шепчутся, а продолжают недоверчиво рассматривать мое величество. «Может, у Маши спросить? Ведь наверняка же знает, но молчит». Я уже повернула голову, чтобы задать вопрос, когда увидела Надиру. Она как раз входила в зал, но не одна. Рядом с ней уверенно вышагивал, одетый в бордовую военную форму, блондинистый вампир. К своему удивлению, я поняла, что не только он у меня, но и я у него пробудила определенный интерес. Где-то рядом приглушенно выругался Спирос, явно узнав столь занимательного гостя. «Маш, присмотри за моим напарником!» Почувствовав смутное беспокойство, попросила я, Сама же уверенно направилась к вошедшим. Пока я шла к ним, вампир, чуть склонив голову к нашей горгоне, что-то уточнил. Получив ответ, он кивнул и вновь посмотрел на меня. Подобное внимание чуть нервировало, тем более в зале и так не таращился на меня только ленивый. Подойдя ближе, я с удивлением поняла, что, несмотря на светлые волосы, глаза оказались темно-красными, цвета тягучего, выдержанного вина. А он ничего так, симпатичный. В смысле, при определенных обстоятельствах его можно было бы назвать даже привлекательным. Хотя, как я уже успела убедиться, такая красота чаще всего является следствием врожденного дара. Если принять во внимание, что все виденные мной князья отличались весьма интересными внешними данными, то думаю, что это свойство расы вампиров, а не отдельных ее представителей. Что ж, будем иметь в виду. «Честь, Сарайт, к вашим услугам, королева!» Как только я оказалась на достаточном для начала разговора расстоянии, вампир вежливо кивнул. «Малика Лизард, простите, вы сказали Сарайт? Где-то я что-то такое слышала, но сейчас в голове, как назло, было пусто и гулко». Мысли разбежались сразу, как только рядом оказался этот представитель вампирьей породы. «Да, я старший брат Спироса», – спокойно сообщил мой собеседник, взглядом уверенно находя в толпе своего родственника. «Кстати, мой напарник явно не был рад встрече с братом. Более того, если бы его сейчас не удерживал Маш, скорее всего, произошел бы весьма некрасивый скандал. Сразу вспомнилось, как сильно я в свое время хотела пообщаться с родственничками моего вампира. В последние дни мне, конечно, было немного не до Спира, но кое-какие претензии высказать будет не лишним. Или я все-таки еще недостаточно хорошо знаю этого типа? Пока я предавалась размышлениям, вампир решил продолжить наш разговор». «Вижу, вы приняли предложение моего брата». «Видишь? От удивления я даже как-то сразу перескочила на «ты». «Да, это платье. Оно расшито мастерицами нашего клана. На нем особый рисунок. Любой, знакомый с нашей культурой и традициями, сразу поймет, что ты избранница одного из князей». Чейз столь же легко перешел на менее официальный тон. «А я-то думала, чего это моя дайкая так настаивала на этом наряде?» – невольно хмыкнула я. «Что ж, зато теперь я поняла причину, по которой окружающие столь заинтересованно меня рассматривают. Обиды не было. Да и какая может быть обида, если я давно уже убедилась, что Спирос и шагу мне навстречу не сделает? По крайней мере, в открытую. Вот и остается ловить лишь такие знаки, догадать, когда же этот вампир осмелится на что-то большее». «То есть ты не знала о значении своего костюма?» «Твой брат очень любит удивлять». Невольно улыбнувшись, я коснулась спрятанного в вырезе платья амулета. Чейз, проследив взглядом за моей рукой, понимающе улыбнулся. «Знаешь, а ведь тебе теперь от нашей семьи не избавиться. Приняв эти знаки, ты переписала свою судьбу набело». «Знаю», – вспомнив о словах хранителя храма пути, произнесла я. «Но ваш артефакт Спира не примет. Подумай, может, будет лучше, если ты сразу же предпочтешь ему меня?» «Интересный поворот. Знакомы 2 минуты, но и этот туда же. Может, я, сама того не замечая, заболела неземной красотой? Что-то сомнительно. Правда, в данный момент лучше уточнить кое-что другое. Не примет? Почему?» – нахмурилась я. «Мне не в первый раз говорят об этом, причем с такой убежденностью, что невольно начинаешь задумываться о причинах». «Он белый демон». Чейз произнес это таким тоном, будто только что поставил смертельный диагноз. «И что? Я тут тоже не просто погулять вышла. И если на то пошло, то в светлых землях со страхом и неприязнью чаще вспоминают королев, чем эту вашу триаду». «Ты не поняла. Дело не в силе. Ты свободна. Он же связан нерушимой клятвой, и когда-нибудь найдется тот, кто сможет ему приказать. Артефакт не потерпит на троне рядом со своей избранницей того, кто может принести погибель стране». «Но это мы еще посмотрим. Я никому не позволю диктовать мне свою волю, тем более в этом вопросе. Хватило и того, что раньше было полно желающих. Здесь и сейчас я сама сделаю свой выбор, чего бы мне это ни стоило. «Такая верность? Белому?» С искренним удивлением спросил князь. «Так, кажется, кое-что я уже начинаю понимать. Если даже в семье к Спиру относились так, то думать боюсь, как на него смотрят остальные». «Не знаю, что ты имеешь против моего напарника, но лучше тебе держать это при себе», — едва слышно произнесла я. «Я весьма неудобный противник, князь. Более чем». И, кивнув, вернулась обратно к Машу. Стараясь не смотреть на Спира, чтобы не выдать мыслей, посетивших меня пару мгновений назад, я продолжила свой путь к совету. Странно, но я совсем не жалела, что всего минуту назад едва не развязала новую войну. Глупость? Или еще одна внезапно пробудившаяся драконья черта? Время покажет.